Глава 24. Слава меня услышал. Надеюсь, с медсестрой он больше ни о чем не говорил и до сих пор думает, что у меня действительно был полип. Но волноваться мне все же нельзя. А может, он понял, что отпираться уже нет смысла, раз я видела все своими глазами и вовсю развлекается с Олесей. Но, по крайней мере, несколько дней он не появлялся, и о своей выписке я ему ничего не сообщила. «Кажется, все, говорю вслух, осматривая два пакета и уже пустую тумбочку. «А вот это заберу я!» — отодвигает меня бедром Сонька. «Пусть там не кирпичи, но все же. И дома ты будешь лежать на диване теперь, а я буду готовить вкусняшки». Я только усмехаюсь. Сонька и готовка — понятия малосовместимые. Вот если я захочу чего-нибудь совершенно несъедобного, ведь у беременных бывают причуды, то тут да, без подруги не обойтись. И вчера на УЗИ врач сказала, что все хорошо, угроза миновала. Но, конечно, меры предосторожности никто не отменял, как и для всех в таком положении. «Ань, ты только не злись!» — начинает подруга, когда мы уже на первом этаже двигаемся к дверям. «Слава, да?» — догадываюсь я. «Он мне звонил каждый день. Ты же телефон на пару минут в сутки включала!» — как будто оправдывается Сонька, пока мы идем по дорожке от центрального входа. «И да. Я уже заметила машину мужа за территорией. Что поделать, не бежать же обратно в больницу и искать другой выход. Ты хоть не сказала ему?» Зная подругу и умение Славы разговорить человека, интересуюсь я. «Анька, я могила», — заверяет меня подруга. «Он на самом деле за тебя волновался, как мне показалось. Я хотела спросить, что у него с этой недосестрицей, но вряд ли бы Слава начал изливать мне душу. Тем более помнишь его звонок, когда он просил не лезть ни в свое дело. Вот я и не стала. Но у него такой голос погаший, безжизненный был», — печально вздыхает Сонька. При нашем приближении муж выходит из машины и, подойдя, забирает у Сони пакеты. Да, выглядит он еще хуже, чем при нашей последней встрече. И снова этот треклятый укол в сердце. Мы смотрим друг на друга, а мир вокруг будто замер, и звуки пропали. И людей вокруг нет. Я смотрю равнодушно, по крайней мере, так думаю. Отголоски от боли предательства еще бьются внутри, но сердце стучит ровно. «Поехали домой», — неуверенно спрашивает Слава. Сейчас он ни черта не похож на успешного адвоката и ждет моего ответа как будто со страхом. «Поехали», — соглашаюсь я и иду к машине. Мне все равно рано или поздно пришлось бы поехать в нашу квартиру. И если Слава еще не понял, что я поставила точку, то сейчас убедится в этом. «Аня, ты что творишь?» — шипит Сонька мне в ухо. «Неужели?» «Тихо ты», — все так же равнодушно отвечаю я, повернувшись к ней. «Едешь со мной. Оттуда вызовем такси». Насчет моральной поддержки в виде подруги Слава ничего не говорит. Я отворачиваюсь к окну и удивительно спокойно, даже умиротворенно себя чувствую. Больше нет никаких нервов из-за подозрений. Я не извожу себя мыслями, а изменяет мне муж или нет. В полной тишине подъезжаем к дому, и я, выйдя из машины, с улыбкой поднимаю голову и глубоко вдыхаю. Мороз и солнце, как было у классика. Действительно чудесный день. Вот теперь я в полной мере ощущаю прилив сил для начала новой жизни. «Ань?» Сонька вопросительно на меня смотрит, а Слава хмурится. Он понимает. Он чувствует. Мы всегда друг друга хорошо чувствовали. Нас даже называли общие знакомые попугайчиками-неразлучниками. А ведь было время, когда мы действительно умирали друг без друга. Надо бы оставить в памяти только хорошее. И я бы оставила, если бы Слава пришел и просто со мной поговорил. Мол, так и так, Аня, ну не вышло у нас. Естественно, без банальщины, вроде «давай останемся друзьями». Слишком наигранная фраза. Никогда ее не понимала. «Конец есть конец». Сразу вспоминается фраза из известной книги о том, что друзьями остаются только после маленьких интрижек, а любовь не пятнают дружбой. Но сейчас даже маленький оазис на своих выжженных дотла чувствах не могу вырастить. Хорошее вспоминаю, а потом перед глазами опять Леся. Ее, ой. Одно междометие, а как крепко засело в голове. «У тебя, наверное, дела?» Поворачиваюсь я и смотрю на мужа. «Нет», — качает он головой. «Ну, нет так нет. Захожу в квартиру, которая хранит так много прожитого». И снова улыбка появляется на лице, но и в носу начинает щипать. Как мы выбирали эти обои, как клеили их. Провожу рукой по стене. Слава хотел нанять людей, но я воспротивилась. Еще смеялась, что брак проверяется ремонтом. Мы дурачились, когда их клеили. Меня забавляло, как Слава ворчал, и я, не выдержав, измазала его клеем. А потом прямо на полу мы занимались любовью. После чего у меня жутко ломило поясницу. И снова как яркая вспышка Леся и ее «Ой!» Они забрали у меня все воспоминания. Они чуть не лишили меня ребенка. «Хватит!» Оглядываюсь и вижу, что Сонька топчется в коридоре, а Слава, повесив куртку, идет за мной почти по пятам. Я что-то так задумалась, что даже забыла, что не одна здесь. Прощаться трудно, но это шаг в будущее. Иду в спальню и, распахнув шкаф, достаю чемодан. Муж закрывает дверь и, прислонившись к ней, наблюдает за моими действиями. А я все делаю спокойно. Не нервно бросаю вещи в чемодан, а аккуратно складываю. Хотелось бы забрать все и сразу, но придется еще раз сюда вернуться. Может, и не один. «Аня, что ты делаешь?» «Вещи собираю». Не отвлекаясь от своего занятия, отвечаю я. «Ты, кстати, документы на развод приготовил. Я все подпишу». Наверное, ему было бы проще меня понять, если бы я истерила, плакала, требовала объяснений. Но зачем? Слава пытался уже мне что-то доказать в больнице. Тогда я не стала слушать. И он думает, что сейчас что-то изменилось. Я не хочу драмы. Мне нужна спокойная жизнь. Хочу растить своего ребенка, не думая, задерживается мой муж на работе или где-то еще. Хочу знать, что у меня есть завтрашний день, уверенность в нем. И в этом надо надеяться только на себя. Куда ты собралась? Вижу, что Слава держится из последних сил. Сжимает кулаки, вена на виске пульсирует, но не срывается. Да, в выдержке ему не откажешь. Но почему он меня хочет удержать, я до сих пор не понимаю.